Глава 20. Второй этап, думал ассасин, шагая по темному тоннелю. Убийца понимал, что факел в его руке – вещь, в принципе, излишняя. Он был нужен лишь для того, чтобы произвести впечатление. Во всем нужен эффект. Страх, как хорошо знал ассасин, был его союзником. Страх калечит сильнее, чем любое оружие. В тоннеле не было зеркала, чтобы полюбоваться собой. Но, судя по сгорбленной тени, которую отбрасывала его скрытая широким одеянием фигура, мимикрия была полной. Маскировка являлась важнейшей частью плана. Кроме того, она еще раз подчеркивала всю безнравственность заговора. Даже в самых дерзких своих мечтах он не представлял, что сыграет в нем столь важную роль. Еще 2 недели назад он посчитал бы, что выполнить ожидающую его в конце пути задачу невозможно. Она показалась бы ему самоубийственной. Это было почти то же самое, что войти обнаженным в клетку со львом. Но Янус сумел лишить смысла само понятие невозможного. За последние 2 недели Янус посвятил его во множество тайн. Тоннель, кстати, был одной из них, древний, но вполне пригодный для прохода подземный коридор. С каждым шагом, приближаясь к врагам, ассасин не переставал думать о том, насколько трудной может оказаться его задача. Янус обещал, что сделать все будет проще простого, поскольку некто, находящийся в здании, проведет всю подготовительную работу. Некто, находящийся в здании. Невероятно. Чем больше он думал о своей миссии, тем сильнее становилась его вера в то, что она кажется простой, как детская забава. «Вахат, Тинтаин, Талатха, Арба», — думал он и мысленно произносил эти слова по-арабски, приближаясь к концу тоннеля. «1, 2, 3, 4».